Как выяснилось, магические способности при нем. А стал быть, яд в питье будет такой растворен в незнакомых напитках неизвестного мира. Он сумеет распознать и вовремя пронести сию чашу мимо губ. Потому Сварог снял с подноса рюмку с коричневатой, цветом напоминающей виски жидкости, и храбро опрокинул в себя незнакомое содержимое. Однако напиток оказался крепкоградусным, но мягким, едва уловимо отдающим некими душистыми травами. Взяв следующий бокал, Сварог огляделся уже увереннее. Наконец салютная пальба стихла, и уши смогли отдохнуть. Оказывается, играла музыка. Ненавязчиво доносится из крон высоких деревьев, весьма напоминающих сосны. Нижние ветви деревьев переливались разноцветными огоньками, не то были украшены гирляндами, не то это местные плоды светятся. Почему бы и нет? А вот музыка показала Сварогу знакомой. Но слышал он ее неотчетливо, надо подойти поближе. Непринужденно, держа бокал с неопределенным, однако оправдавшим лучшие ожидания напитком, Сварог двинулся по огибающей сосновой островок тропинки. Тропинка была травяная, а вдоль нее бугрились снежные сугробы. Хотя надо еще проверить, насколько они снежные. Сварог сошел с тропы, наклонился, зачерпнул ладонью снег, холодный, но все же непривычный на ощупь, маслянистый, твою мать! Сварог брезгливо вытер руку о бриджи. Такое впечатление, что снег настоящий, в том смысле, что не пенопласт какой-нибудь, но некая дрянь туда добавлена, чтоб не таял. И хватит уж экспериментировать, тем более на себе. Какая к чертям разница? Снег, не снег, опаньки! Сварог замер. За сосняком, который он обогнул, праздник открылся ему во всей своей красе и широте масштаба. Там, откуда он только что пришел, выходит, были своего рода задворки торжества. А все основное сосредоточено здесь. Взгляду Сварога открылась небольшая, но самая настоящая долина, окруженная темными лесистыми холмами, а посреди долины был возведен целый ледяной городок. Сварог не подходил, не проверял, но, судя по виду, сделано все из того же материала, имитирующего ледяные глыбы. Над городом возвышался замок, цитадель с четырехскатной крышей и окнами-бойницами, а вокруг зубчатая крепостная стена трехметровой высоты с угловыми башнями. На башнях трепыхались флаги с незнакомой Сварогу символикой. Два медведя, встав на задние лапы, оперлись передними на могучий кедр и задрали головы кверху. Почему-то мишки напомнили Сварогу собак, загнавших кошку на дерево. А по стене бродили ряженые воины в доспехах с тем же гербом. На гербе было что-то написано, но что именно, Сварог не разглядел. Далеко. Вокруг лепились все прочие постройки ледяного городка. Тут и горка, с которой с визгом и нетрезвыми воплями скатывались вполне зрелые дяди и тети, и квадратные, круглые, открытые, закрытые, словом, всякие разные павильоны, где пели, ели и плясали. Тут и явно искусственный, уж больно кругл, пруд, из центра которого бил невысокий фонтан со светящимися разноцветными струйками, и два домика, соединенные открытой галереей, и грот, внутри которого горели факелы, ну и множество столов тут и там, заставленных яствами и напитками. — А это не как бассейн? — Ну да, сработанный все из того же льда, подсвеченный снизу разноцветными огнями. Похожие на восьмерку чаши плескались, одетые в купальные костюмы люди. Переодевались купальщики в домике, чем-то напоминавшим русский народный терем-теремок. Короче, гуляли тут пышно, с размахом и удалью. А сколько ж во все это квазиледяное великолепие вколочено деньжищ? Или в этом мире коммунизм уж давно построен? Удачно я зашел... — порадовал Сварог мысленно. Там музыка, что показалась ему знакомой, доносилась из павильона с обширной террасой, на которой покачивались в медленном танце пары, но источника ее он не обнаружил. Казалось, сам воздух рождал мелодию, гитарные переливы, источающие аккордами испанскую грусть. Впрочем, в равной степени грусть могла быть и таларской, и неизвестно мирской. С другой стороны павильона была выстроена небольшая сцена, надо ли уточнять, что же ледяная, с которой для горстки людей внизу неслышно вещал что-то высокий седогривый господин в черном длиннополом сюртуке, окруженный несколькими господами чиновничьего вида. Вещал он победно, убедительно, рубя воздух ребром ладони, ну, чисто парторг на митинге по поводу открытия первой очереди комбината. Люди внизу слушали внимательно, но бурными и продолжительными аплодисментами раздражаться не спешили. А за сценой чуть вдалеке угадывалось нечто неидентифицируемое —